Глава 16. Бал. Зал, где должно было пройти торжество, находился в старой части замка Лиден, на территории которого и расположился Аорский строительный университет. Собственно, это и был бальный зал, где прежние хозяева устраивали праздники и приемы. Там же, в основном замке, располагались апартаменты для высокопоставленных гостей и музей основателя университета, магистра Фариуса Лидена. Между старой частью и новой, в коей располагался современный университет, существовали внутренние переходы, но для студентов, по определенным причинам, они были закрыты. Поэтому, чтобы попасть в бальный зал, необходимо было обойти кругом все здание, что по времени занимало не менее 20 минут. Оказалось, что университетский парк, в котором мы частенько гуляли после занятий, был всего лишь малой частью обширного комплекса. И сейчас, шагая по гравиевым дорожкам старого замкового парка, я дала себе зарок обязательно выкроить время и обследовать его весь. Кстати, мы были не единственные, кто опаздывал. Чуть впереди я заметила двух девушек-конкурсанток, которые, придерживая длинные подолы платьев, чуть ли не бегом бежали. Что ж, по крайней мере, если все же опоздаем, будет не так стыдно. Как ни странно, но успели мы вовремя. Ненадолго задержавшись на ступенях, чтобы отдышаться, я воспользовалась моментом, чтобы рассмотреть здание. Серый фасад, грубые украшения, зубчатые башни. Ничего общего с пресловутым сказочным замком, какой я себе представляла. Я даже испытала чувство легкого разочарования. Двери замка были открыты, и оттуда доносились отдаленные звуки музыкальных инструментов. Неужели все же опоздали? Вошли внутрь и сразу же окунулись в атмосферу праздника. Зал поражал убранством. Стены и пол были сделаны из полированного светлого камня с голубыми прожилками. Потолок терялся в вышине, но если приглядеться, можно было различить лепнину по краям, остальное не давало рассмотреть хрустальная люстра, сияющая тысячами магических огней. По периметру зала стояли увитые золотыми лентами колонны, между ними уютно разместились настенные светильники. У дальней стены на небольшой импровизированной сцене расположились музыканты. Справа от них отделена зона столов с легкими закусками и напитками, возле которых уже крутились несколько человек, в том числе мастер Калаи. Женщина держала в руках бокал с игристым и старательно строила глазки более молодому коллеге, преподавателю с факультета экспертизы и информации. В лиловом платье, расшитом мелкими бусинами, с высокой прической, украшенной шпильками с темно-розовыми цветами, в сердцевинах которых сверкали драгоценные камни, с профессионально выполненным макияжем, омолодившим ее на десяток лет, она выглядела просто превосходно. Явно потрачен на подготовку к балу не один час. Не удивлюсь, если начала с самого утра. Но, надо признать, это того стоило. Несмотря на все старания мастера Калаи обратить на себя внимание как на женщину, все ее попытки пропадали в туне. Молодого человека явно не интересовали притязания коллеги. Пройдя дальше в зал, мы остановились. Я осматривалась вокруг, глядя на толпу разряженных людей, пока на глаза не попался мастер Хелек. В темно-синем костюме в тонкую полоску, белой рубашке с бриллиантовой брошью с цепочкой на воротнике, с распущенными волосами, мужчина был просто убийственно хорош. Увидев меня, он замер, одарив долгим пронизывающим взглядом. Потом поприветствовал медленным кивком головы. Мы стояли и смотрели друг на друга до тех пор, пока музыка, звучавшая фоном, не затихла, и Саим отвернулся. Повернув голову, я увидела, что в центр зала вышел ректор Статтер. После долгих поздравлений и прочей высокопарной мути он объявил, что открывает бал танец победительницы конкурса с ее Ионом. «Что? Ион? О, заберите меня отсюда!» Едва до меня дошел смысл сказанного, как передо мной выросла фигура Хелика. С легким поклоном он протянул руку в приглашающем жесте. Обалдевшая вложила свою ладонь в его и мастер вывел меня в центр зала, развернул к себе лицом и положил вторую руку мне на талию. Наши глаза встретились, и тут я поняла одну вещь. Я опозорюсь, и позор мой будут видеть все. Заиграла музыка, классический вальс. Трусливо зажмурившись, я жалобно пискнула. «Саим, я не умею это танцевать. Расслабься и повторяй за мной», — тихо произнес мастер. Его дыхание коснулось моего виска. Кажется, он улыбался. «Повторяй за мной? Легко сказать. Расслабься? Ага. Я напряглась до предела, до боли в мышцах. Анжела, не волнуйся». Услышала я успокаивающий голос и почувствовала, как мужчина легонько придвигает меня к себе, не нарушая при этом границ этикета. «Доверься мне». Вдохнув пряный запах мужского парфюма, ощутила легкое головокружение. Чуть приоткрыла глаза, постаралась выбросить все лишнее из головы. Надо отдать должное, танцевался им превосходно. Он уверенно вел, направляя и предвосхищая все мои ошибки. Поначалу я чувствовала себя скованно, но в конце концов успокоилась и полностью доверилась своему партнеру. Через некоторое время к нам на танцполе присоединились другие пары, в числе которых были и Сарий с Лисси. Я отметила, как уверенно держится девушка. Хотя чему я удивляюсь? Наверняка обучалась танцам с детства. Отыскала глазами Гарна. Парень разговаривал с кем-то из своих знакомых и попутно наблюдал за нами. Мимо нас, чуть не задев, протанцевала еще одна пара. Я посмотрела, кто это, и едва сдержала смешок. Мастер Калаи таки завладела вниманием коллеги, утащив его танцевать. Сам же молодой человек явно был не рад этому, судя по кислой мине на лице, но старался держать марку. «Выглядишь сногсшибательно», — отвлек меня от созерцания танцующих Саим. «Ты обворожительна, Анжела». Я вздрогнула и подняла на него взгляд. Мастер смотрел прямо на меня. «Саим», — сукоризной протянула я, — «не смущай меня». Тот коротко засмеялся. «Даже не думал? Я сказал чистую правду». Я все же смутилась, чувствуя, как внутри разливается приятное тепло. «Почему не предупредил?» — попеняла ему, имея в виду первый танец. Вместо ответа Саим загадочно улыбнулся и неопределенно пожал плечами. «В принципе, я понимала, почему он так поступил. Скажи он заранее, что нам предстоит открывать бал, я бы... даже не знаю, что бы я сделала. Трусливо не пришла? Пришла бы, конечно, куда бы я делась. Но вряд ли смогла спокойно выйти на танцпол. Потому Саим, зная мои комплексы, благоразумно промолчал. Вот же стратег». Я поджала губы, сердито зыркнув на мужчину из-под лобья, отчего улыбка на его лице стала еще шире. Я не смогла на него долго сердиться. И, опустив голову, тоже улыбнулась. Остаток танца мы молчали. Когда музыка закончилась, Саим убрал руку с моей талии, отступил на полшага и, продолжая удерживать за руку, повел к месту, где стоял Гарн. «Доброго вечера, мастер Хелик», — поздоровался тот, как только мы приблизились. «Возвращаю вашу спутницу», — отозвался мастер, кивнув в знак приветствия парню и, отпустив мою руку, повернулся ко мне. «Благодарю за танец. Приятного вечера, Анжела». «Вам тоже приятного вечера, мастер Хелик», — вернула я любезность. Саим ушел. Проводив его долгим взглядом, я обернулась и увидела, что Лисси и Сари весело скачут в кругу танцующих, а Гарн, глядя на них, широко улыбается и прихлопывает в такт музыке. Заметив, что мое внимание больше не занято посторонним, парень склонился к моему уху и сказал: «Потанцуем?» «Я так танцевать не умею», — ответила я. Гарн пожал плечами и вернулся к созерцанию. На второй танец он все-таки втянул меня в круг, и я старательно повторяла движения танцующих, благо они оказались не слишком сложные. Я быстро втянулась и вскоре уже отплясывала, как умела. В конце концов, я пришла сюда веселиться, а не стены подпирать. Зажигательная музыка закончилась, и зазвучала медленная мелодия. К моему великому удивлению, это был обычный медляк, какие крутят у нас на земле на дискотеках. Листья и Сари тут же образовали пару, а Гарн повернулся ко мне и с учтивым поклоном обратился: «Анжела, разрешите пригласить вас на танец?» Его манера меня развеселила, я широко улыбнулась и, присев в реверансе, в тон ему ответила: «С удовольствием». Я вложила свою ладонь в галантно протянутую руку, и мы пополнились соном танцующих. Мы плавно скользили по волнам музыки, позволяя ей увлечь за собой. Где-то в середине песни Гарн склонился к моему уху и произнес: «Анжела, я хочу задать тебе один вопрос». Я внутренне напряглась. По логике жанра, такими словами, как правило, начинается предложение руки и сердца. Только этого мне не хватало. Но потом я услышала следующее: «Скоро выпускной бал? А ты ведь знаешь, я в этом году заканчиваю». «Угу. Знаю, конечно, это не новость. И что? Ты не согласишься сопроводить меня на выпускной бал, как моя девушка?» Все. Ступор. А в следующий момент я мысленно облегченно выдохнула, едва сдержавшись, чтобы не сделать этого в реале. Дальше мне пришлось стиснуть зубы и задержать дыхание, чтобы не расхохотаться. «Хорошо, Гарн», — согласилась я. «Я буду твоей сопровождающей, как твой друг». «Конечно», — поспешно согласился Гарн, просияв улыбкой во все 32. По его глазам было видно, что он огорчен моим отказом стать его девушкой. Пусть даже на один вечер. Но в свое время я обоим парням указала четкие границы допустимого и по сей день не давала никакого повода думать иначе. Медляк закончился. Снова заиграла быстрая музыка. Но мы не спешили присоединиться к танцующим. Подошли Лисси и Сарий. «Как здесь жарко», — сообщила Лисси, притворно поморщившись. «Да, душновато», — согласилась я с ней. В зале действительно почти нечем было дышать. «Пойдемте на воздух», — предложил Сарий. Никто возражать не стал, и мы двинулись к выходу, по дороге прихватив коктейли с фуршетных столиков. Вечерний воздух, напоенный прохладой, тут же окутал нас, заставив невольно поежиться. Мы прошлись вдоль дорожек, двигаясь вглубь парка, и присели на ближайшую из скамеек. Я блаженно вдохнула аромат окружающих цветов. Лисси со вздохом облегчения вытянула ноги. «Давно так не танцевала», — сообщила она. «Я тоже», — сказала я, сделав глоток из бокала. «Вообще не помню, когда последний раз танцевала». «У меня есть тост», — сказал Гарн. «За самых восхитительных девушек нашего универа», — отсалютовал он бокалом. «За вас, девочки». «Листец». Я улыбнулась, салютуя в ответ. «Ты вне конкуренции», — тихо сказал Сарий на ухо Лисси. Девушка в благодарность чмокнула его в щеку. На них было приятно смотреть. Начав встречаться с Сарием, подруга просто расцвела. Недаром говорят, любовь делает женщину прекрасной. Болтая с друзьями ни о чем, смеясь над дурацкими шутками, я чувствовала себя счастливой. Положа руку на сердце, мне давно не было так хорошо. Наш первый поход в город не считается. Это был первый праздник за много лет, на котором я не чувствовала себя лишней. Вернувшись на бал, первым делом я отправилась в дамскую комнату. Лисси со мной не пошла, так что мне пришлось самой искать, где находится это стратегически важное место. Справившись, я вернулась в зал, но на входе меня неожиданно перехватили. Мастер Об так резко заступил мне дорогу, что я едва успела отшатнуться, чтобы не впечататься в него носом. «Анжела!» — мурлыкнул мужчина, сладко улыбаясь. Все еще находясь в прострации от потрясения, я стояла и глупо хлопала глазами. «Мастер Об?» Мужчина был одет в серо-голубой блестящий костюм-тройку, белую шелковую рубашку и светлые туфли. Какими-либо аксессуарами он пренебрег. Волосы мастера Обба были зачесаны назад и заплетены в косу, перехваченную вверху стильной заколкой-бантом, что делало его похожим на типичного представителя аристократии. И в этом образе, как и в образе эльфа, он смотрелся вполне естественно. «Хорош, гад!» «Помнится, ты обещала мне танец», — напомнил эльф. «Позволь пригласить тебя». Он протянул мне руку. «Черт!» Глядя на замершего в ожидании напротив меня человека, я мысленно кляла себя за необдуманно данное обещание. Внутри все протестовало. Я лихорадочно соображала, как вежливо отказать, но, как назло, ничего не придумывалось, и друзья были далеко. Да я бы сейчас с большей радостью согласилась потанцевать с жутким шатеном, чем с Оббом. Пауза неприлично затягивалась. Несмотря на застывшую вежливую улыбку на лице, в глазах эльфа начало явственно проступать нетерпение и раздражение. Так и не найдя предлога для отказа, я медленно моргнула и растянула губы в ответной улыбке. «Конечно», — процедила я и увидела мелькнувшее победное самодовольство во взгляде мужчины, однако он быстро справился с эмоциями. Взяв мою руку, мастер Об коснулся ее долгим поцелуем, неотрывно глядя мне в глаза, при этом зрачки его расширились, заняв почти всю радужку, отчего взгляд сделался пугающим до дрожи в коленях. Меня даже передернуло, я едва смогла сдержаться, а эльф тем временем крепче сжал мои пальцы, спасибо не до боли, и повел на танцпол. Пока мы шли, я искала глазами друзей в надежде, что удастся подать им знак, чтобы спасли, и обнаружила их у столиков с закусками. Сари и Лисси кормили друг друга канапе, не обращая на происходящее вокруг никакого внимания. Гарн также работал челюстями и лениво поглядывал в зал. Увидев меня в компании эльфа, он приподнял бровь. Я скорчила ему в ответ мину, но меня, кажется, не поняли. Постаралась снова показать мимикой, что меня нужно срочно спасать, но тут же приняла благопристойный вид, так как Об остановился и развернул меня к себе. Его рука мгновенно оказалась на моей талии, и он без стеснения привлек меня недопустимо близко. Я постаралась отодвинуться, но мне не позволили это сделать. Только теперь я в полной мере осознала свою главную ошибку. Вокруг полно народа, но в такой толпе никто не обратит внимания на манипуляции местного Казановы. «Анжела, ты так сопротивляешься?» — прозвучал вкрадчивый голос эльфа у меня над ухом. «Не волнуйся, я не кусаюсь», — заявил вдруг этот бессовестный тип. «Я поджала губы. Я кусаюсь». Видя мою реакцию, мастер Об хмыкнул и дал возможность чуть увеличить дистанцию. Этот танец показался мне бесконечным. Пока мы кружили, Об снова придвинулся ко мне вплотную. Его голова была наклонена так близко, что мы едва не касались лбами. Он буквально дышал мне в лицо. Как я ни старалась отстраниться, ничего не получалось. В итоге я отвернулась, делая вид, что это фигура танца. Разгадав мой маневр, он усмехнулся, и его рука медленно заскользила по позвоночнику вверх, потом вниз, опустившись чуть ниже поясницы, и я не выдержала. «Мастер Об, держите себя в руках!» — прошипела сквозь зубы. Эльф коварно улыбнулся. В его глазах вспыхнуло неприкрытое желание, но руку он все же вернул на талию. «Ты слишком соблазнительная в этом платье», — произнес он, лаская дыханием мое ухо, вызывая толпу холодных мурашек. «Невозможно удержаться». Я сжала зубы и впилась в него испепеляющим взглядом. «Ты очень красивая женщина, Анжела», — сказал Об с легкой ухмылкой. «Мне, как мужчине, сложно это не замечать, но я обещал, что тебя не трону. Всего лишь дружеские объятия. Друзей так не обнимают», — бросила зло в ответ. Мужчина хотел еще что-то сказать, но музыка вдруг закончилась, и я рванулась из его рук. К счастью, удерживать меня не стали, и я едва ли не бегом устремилась прочь. Подлетев к столикам с напитками, схватила первый попавшийся бокал и выпила его залпом. Алкоголь ухнул в желудок, пробежав по пищеводу горячей волной, отчего я скривилась, схватившись рукой за место чуть ниже солнечного сплетения. «Ого!» — услышала потрясенная над ухом. Обернулась и увидела перед собой изумленного, чуть нахмуренного Саима. «Что?» — буркнула недовольно, отворачиваясь. В этот момент рядом возникли друзья. Я мысленно поблагодарила небо, что оно так вовремя послало мне их на выручку, иначе расспросов было не избежать. Правда, тут же разозлилась, что не пришли раньше. «Анжи, идем танцевать!» Не дав опомниться, Лисси потащила меня за собой. Она так резко дернула, что я едва не рухнула носом, наступив на подол. Подруга с восторгом влетела в ручеек, и мы, пролетев под аркадой сцепленных рук, заняли место перед крайней парой. Далее из ручейка вытекли Гарн с Сарием и встали перед нами. После ребят прошли еще две пары, когда я подскочила на месте, чуть не взвизгнув, потому что кто-то ущипнул меня за бок. Выглянув из-за спин впереди стоящих, я увидела эльфа и едва не зарычала. Когда ручеек закончился, объявили начало новой игры. Все участники разбивались подвое. Каждой паре выдавался надувной шарик, размером чуть больше теннисного мяча, который помещался между лбами, и, удерживая его таким образом, следовало быстрее всех пройти намеченную дистанцию. Руками или магией помогать нельзя, иначе сразу выбываешь. Желающих набралось много, так что пришлось разделиться на несколько групп. Наша четверка оказалась в четвертой группе, и пока выступали первые три, мы вместе со всеми подбадривали участников. Было очень смешно наблюдать за стараниями игроков во что бы то ни стало не уронить злополучный шарик. Когда пришла очередь вступить в игру нам, я предложила свое соревнование. Мальчики против девочек. Сарий тут же поставил условие. Проигравшие должны будут исполнить желание победителей. Подумав, я согласилась. Мы с Лисси заняли позицию. Шагаем под мой счет. Надо сцепить руки. Так будет проще двигаться синхронно. Проинструктировала я до того, как нам вручили шарик. Зажав его между лбами, мы с Лисси сцепили руки в замок. Ведущий дал старт. Краем глаза я увидела, как ребята рванули с места и чуть не поплатились за это, чудом удержав свой шар. Мы двинулись следом, ступая под мой счет приставным шагом. Когда стало ясно, что мы уловили ритм, постепенно нарастили темп и вскоре вырвались в лидеры. К финишу мы пришли первые. Следом за нами закончили свой забег еще три пары. Ребята же безнадежно отстали, оказавшись то ли пятыми, то ли шестыми. Гордо подбоченившись, мы с Лисси заставили их признать поражение. Подруга тут же стребовала в качестве желания поцелуй. Я же благоразумно оставила свое желание на потом. Следующую игру мы пропустили, а после нее снова начались танцы. Я решила промочить горло и отошла к столикам с напитками. Я скользила взглядом по залу, пока в поле зрения не попался эльф. Он стоял наполовину скрытый одной из колонн в напряженной позе. Чуть сдвинувшись, я сменила ракурс и увидела, что он разговаривает с одним из членов жюри конкурса, тем самым мужчиной за лысинами, который показался мне смутно знакомым. Разговор, по-видимому, был не из приятных, потому как эльф хмурился, а его собеседник будто оправдывался. Странно. И тут меня осенило. Я вдруг вспомнила, где видела этого человека. От неожиданности я впала в ступор и, видимо, слишком усердно пялилась на мужчин, потому что меня заметили. Первым меня заметил член жюри, просто потому что стоял ко мне лицом. В какой-то момент он отвел глаза от собеседника и наткнулся на мой взгляд. Увидев, как изменился в лице его визави, следом повернулся и эльф. А дальше произошло совсем невероятное. Оба мужчины стушевались, словно их застали за каким-то непотребством, и поспешили скрыться с глаз долой. Это вообще не лезло ни в какие рамки. Отмерев, я быстро завертела головой, отыскивая Саима. Тот нашелся в компании замректора Шигра, мастера Шалина и еще одного незнакомого мне преподавателя. Мужчины о чем-то оживленно разговаривали, периодически смеялись, при этом говорил в основном мастер Шалин. А незнакомец вставлял комментарии, вызывая очередной приступ смеха у своих собеседников. Я решительно направилась к ним, как вдруг была поймана за руку. Обернувшись, с удивлением узрела перед собой Сария. Парень хитро улыбался и настойчиво тянул меня на танцпол. «Потанцуй со мной», — мягко попросил он. Я обернулась на Саима, потом посмотрела Сарию за спину, увидела, что Лисси танцует с Гарном, улыбнулась и согласно кивнула. «Хелик подождет». Прислушавшись к песне, с удивлением отметила, что это тоже обычный земной медляк. Усмехнувшись, обратила внимание на своего партнера. Сарий держал аккуратно, словно боялся повредить. Я снова улыбнулась. «Анж, я хочу перед тобой извиниться», — неожиданно выдал парень. От такого я опешила. «За что?» — спросила, отмерев. «Прежде всего, за свое поведение». Сарей поджал губы. «Мне до сих пор стыдно за тот инцидент». «Это когда ты напился?» — уточнила я, вопросительно изогнув брови. «Да», — ответил он с недовольной гримасой. «Я очень увлекся тобой. Ты и сейчас привлекаешь меня как женщина». «А как же Лисси?» — нахмурилась я. «Мне начало не нравиться, куда ведет этот разговор». «О, Лисси лучшее, что со мной случалось». Губы парня тронула мечтательная улыбка. «Она просто неподражаема. Такая веселая, живая. Твердит о тебе без умолку». «То есть?» — не поняла я. «Она восхищается тобой». Сарий серьезно посмотрел мне в глаза. «Мы восхищаемся тобой», — поправился он. «Ты в курсе, что она старается тебе подражать?» Это стало для меня шоком. Я даже сбилась с шага. «Что? Зачем?» Моему негодованию не было предела. «Она не должна этого делать. Она должна быть собой. К тому же я плохой пример для подражания». «Я тоже так считаю», — сказал Сарий. И я недоумевающе уставилась на него. «В смысле, что она должна оставаться самой собой», — пояснил парень. «Поэтому хотел тебя попросить. Может, ты поговоришь с ней? Вразумишь, что ей незачем меняться?» «Я попробую», — буркнула я. «А что касается моей женственности?» «Ты нравишься мне как женщина», — повторил Сарень. «Но я никогда не предам Лисси. Уж прости». «Только попробуй», — пригрозила я. «Если обидишь Лисси, я тебя найду, из-под земли достану и откручу все выступающие части. Голову тоже». Парень от души расхохотался. Я, глядя на него, тоже улыбнулась. «Договорились», — сказал он. Остаток песни танцевали молча. А я все это время думала, как так могло получиться. Мне очень нравилось, что девушка-веселушка-хохотушка, неугомонная затейница, немного застенчивая. Я же по сравнению с ней настоящая брюзга, вечно строившая из себя недотрогу или строгую мамочку. И чем тут можно восхищаться? Мне совсем не светило оказаться в роли идола для Лисси. Надо только грамотно подойти к вопросу, чтобы, не дай бог, не задеть ее самые тонкие чувства. Заиграла ритмичная музыка. Сарий решил присоединиться к нашим друзьям. Я же снова вознамерилась найти Саима, но не успела сделать и шагу, как меня подхватили под руки и втянули в хоровод. Дальше было еще три танца, а потом включили медляк. Лисси и Сари тут же образовали пару. Гарн извинился и устремился в сторону коридора, ведущего к уборным. Я же с облегчением перевела дух. Наконец, можно немного отдохнуть. И направилась прочь с танцпола. Но меня снова перехватил мастер Об. Он чуть ли не силой заставил вернуться обратно. И снова придвинулся недопустимо близко и держал слишком крепко. Пару раз дернулась в надежде, что несносный эльф все же вспомнит о приличиях. Но не тут-то было. Он не только не позволил отодвинуться, а снова принялся поглаживать меня по спине. «Мастер Об!» — зашипела я ему на ухо. «Уберите руки!» «Тсс! Тише, Анжела! Я не причиню тебе вреда!» — сказал мужчина, странно растягивая слова, и прерывисто вздохнул, от него пахнуло алкоголем. «Не надо меня бояться!» Я замерла, ибо поняла. Он в стельку пьян. В таком состоянии человек может отреагировать неадекватно даже на самое безобидное действие или слово, так что придется пока засунуть свою гордость куда подальше. Сейчас лучше его не злить, но и стоит быть начеку. Стиснула зубы. «Так, Анжела, спокойно. Пока подыграем, а там что-нибудь придумаем». Чтобы не дышать винными парами, я чуть отвернула голову, и мой взгляд неожиданно упал на знакомую фигуру недалеко от входа в зал. Жуткий шатен стоял рядом с колонной и смотрел куда-то в сторону. Выглядел мужчина просто потрясающе и очень притягательно. Одет он был в шикарный костюм-тройку черного цвета, шелковую рубашку с потайными пуговицами, золотой брошью на воротнике, украшенной цепочкой и свисавшей с одной стороны элегантной бриллиантовой подвеской. На манжетах рубашки красовались золотые запонки. Длинные волосы магистра Айни, собранные в низкий хвост, перехвачены золотой заколкой, и все три украшения — брошь, запонка и заколка — инкрустированы бриллиантами. Не успела я отрефлексировать по этому поводу, как эльф, наклонившись, еще сильнее стиснул меня, опаляя рваным дыханием кожу на шее. Я тихо пискнула, пытаясь отстраниться, и снова подумала, что предпочла бы сейчас танцевать с жутким шатеном. И тут магистр Айни повернул голову и увидел нас. Глаза Франта вспыхнули, и я прочитала в его взгляде ревность. В следующее мгновение желваки на его скулах заиграли, и я поняла, что жуткий шатен в гневе. Через секунду он ушел из моего поля зрения, а в голове промелькнула мысль, что вместо того, чтобы злиться, лучше бы пригласил на танец, и желательно прямо сейчас. Недаром говорят, будь осторожнее с желаниями, а то они могут исполниться. Неожиданно нашу с Оббом пару разбили, некто подошел и попросил смену партнера. Я даже не поняла поначалу, что случилось. Просто Обб замер, потом чуть отстранился, а после, отвесив мне быстрый поклон, ретировался. И вот тут передо мной возник жуткий шатен. Хотела? Нате вам, получи и распишись. Поприветствовав меня едва заметным кивком головы, он с легкой ухмылкой произнес: «Позволите?» Я опомниться не успела, как оказалось, в захвате крепких мужских рук. Но не сделали мы и пары шагов, как музыка закончилась, и заиграла зажигательная мелодия. Пары на танцполе тут же перестроились и понеслись в такт музыке. Шатен отстранился, не выпуская моей руки, собираясь присоединиться к танцующим, но я его остановила. «Я не знаю ваших быстрых танцев», — сказала я. Шатен на мгновение замер, глядя на меня, потом склонился к моему лицу и сказал: «Жди меня здесь», и быстро ушел в неизвестном направлении. Я стояла посреди зала, окруженная танцующими, бросавшими на меня недоуменные взгляды, и чувствовала себя оплеванной. В какой-то момент я встретилась глазами с Лисси. Выражение ее лица красноречиво говорило само за себя. Я отвернулась, чтобы не видеть этот удивленно-сочувственный взгляд, и уткнулась глазами в пол. Жутко захотелось расплакаться. «Ну вот какого я здесь стою?» «Да к Карусу все!» Только я собралась сбежать, как быстрая музыка оборвалась на полуфразе, а в следующий момент заиграла медленная мелодия. Я даже приостановилась от неожиданности, но потом решительно шагнула прочь с танцпола и была поймана за руку. «Я же просил подождать меня!» — услышала я голос жуткого шатена. Я обернулась, и меня бросило в дрожь. На губах шатена играла слегка зловещая улыбка, а в изумрудных глазах сверкал азартный огонек. Заметив мою растерянность, он довольно хмыкнул и придвинулся почти вплотную, одной рукой обхватив за талию, а в другой крепко сжал мою ладонь. В нос ударил запах знакомого мужского парфюма, и меня пробила мелкая дрожь. Колени вмиг ослабли, голова поплыла, а внизу живота все сжалось, заставив напрячься. Я ощущала мужчину каждой клеточкой своей кожи. Его дыхание шевелило мои волосы. Его близость сводила с ума. Стыдно признаться, но если бы он сейчас позвал меня в свою комнату, я последовала бы за ним, как послушная овечка на заклание. Этот человек имел надо мной необъяснимую власть, заставляя трепетать все мое существо от ужаса и желания одновременно. Черт возьми, я определенно сошла с ума. За всеми своими мыслями и переживаниями я не заметила, как танец закончился. Шатен отстранился. Наши взгляды встретились, и я уловила довольство удава, загипнотизировавшего жертву. Мужчина, все так же не отрывая взгляда, галантно поцеловал мне руку, затем коротко кивнул и произнес: «Благодарю». А в следующее мгновение я снова осталась одна посреди танцпола, окруженная танцующими. Но тут Лисси выдернула меня из круга, а заодно из прострации в реальность. «Ты его покорила», — сообщила девушка с хитрой искрой в глазах. «Что?» — не поняла я. «Кто? Кого?» «Магистра Айни!» — Лисси довольно хихикнула. «Ты что, С ума сошла!» — возмутилась я, хотя слова, что я покорила жуткого шатена, мне польстили. И даже очень. «Он ради тебя музыку остановил!» Лисси от восторга чуть не задохнулась. «Это же... это так...» От волнения она никак не могла найти нужных слов. «Да он же смотрит на меня, как удав на кролика!» — возразила я. «Ага!» — Лисси снова хихикнула. «Ты бы видела свое лицо! У тебя глаза светились от счастья! Ты втюрилась!» «Снова ты за свое!» — простонала я и осеклась, так как нам подошли Гарн и Сари. «Анж, а что это сейчас было?» — начал сходу Сари. Я взглянула на Гарна, вид у него был удрученный, хотя глаза метали молнии. «Черт возьми! Он ревнует? Только разборок мне не хватало!» «Идемте отсюда!» — бросила я и первой направилась к выходу. Оказавшись на улице, я с облегчением вдохнула свежесть вечернего воздуха. В небе светили полные луны, сегодня их было две. Друзья вышли следом. Парни остановились чуть позади, а Лисси бросилась ко мне. «Анжи, давай останемся!» — стала она конючить. «Еще слишком рано!» Я ответила не сразу. Перспектива снова попасть в лапы Обба или под влияние жуткого шатена меня не прельщала. К тому же не хотелось, чтобы Гарн, не дай бог, сорвался и наделал глупостей, ибо, показалось, парень был довольно близок к этому. Несмотря ни на что, меня все равно мучила совесть, потому что Гарн мне нравился, и я прекрасно знала, что очень нравлюсь ему. «Ребят, вы идите, если хотите, еще повеселитесь», — сказала я, натянуто улыбнувшись, — «а я вас здесь на воздухе подожду. Я устала, и там душно». «А ты не обидишься?» — спросила Лисси больше из вежливости, нежели из сопереживания. Я по глазам видела, как ей не терпелось вернуться на танцпол. «Нет, не обижусь», — заверила я ее. «В самом деле больше не хочу танцевать. А вы идите». Лисси тут же повернулась к Сарию и потянула его за руку обратно в здание. «Составить тебе компанию?» — спросил Гарн. Я посмотрела на парня. «Как хочешь», — пожала плечами. «Гарн!» — позвала его Лисси уже из дверей. «Я не пойду», — ответил он, обернувшись, и махнул рукой, затем вернулся ко мне и предложил. «Пойдем. Здесь недалеко есть беседка». Мы спустились с замковых ступеней и прошли по дорожке к началу парковой аллеи, где стояла небольшая беседка, увитая диким плющом и какой-то цветущей лианной. Небольшие круглые светильники мерно покачивались над нашими головами, освещая путь, хотя в этом не было необходимости. Света двух полных лун с лихвой хватало. Присев на скамью, я блаженно вытянула ноги. Гарн опустился рядом на почтительном расстоянии. Так мы сидели и молчали. Я потому что не хотела говорить. Гарн потому что не решался начать разговор, хотя всем своим видом буквально кричал об этом. Когда напряжение между нами, висевшее в воздухе, стало невыносимым, парень, наконец, высказался. «Анжи, что происходит между тобой и магистром Айни?» Вопрос застал меня врасплох. «Прости?» — не поняла я. «В каком смысле? Можешь говорить прямо? Я же не слепой?» Гарн грустно усмехнулся. «Ого! Неужели все настолько плохо, и только слепой не заметит наши безмолвные пикировки?» «Да...» Но вместе с тем я прекрасно понимала, что с каждым разом все сильнее тяготею к жуткому шатену. И с этим надо было что-то делать. Есть поговорка «клин клином вышибают», но для меня это был не вариант. Единственный, кого я могла бы для этого использовать, был Гарн. Но я не имела права так с ним поступить. В свое время на земле я побывала в этой шкуре, и мне очень не хотелось еще больше ранить чувства парня. «Я не знаю», — честно ответила я, решив, что все отрицать бесполезно, и Гарн заслуживает откровенность. Он с первого взгляда меня возненавидел, но иногда ведет себя странно, как, например, сегодня. Завтра он снова будет смотреть на меня с презрением. Это вряд ли можно назвать влечением. «Это не просто влечение», — грустно произнес Гарн после недолгой паузы. «Это страсть, поверь. Я ведь мужчина, я знаю. Не говори ерунды, фыркнула я. Гарн скривил рот в горькой усмешке и больше не произнес ни слова. Какое-то время сидели молча. Не знаю, думал ли о чем Гарн, я же размышляла над его словами. Возможно, он прав, и жуткий шатен меня не ненавидит, но и страсти я в нем не замечала. Ведь, по сути, что я знаю об этом человеке? Ничего. Но если страсти в самом деле имеют место, то этого бы очень не хотелось, ибо страсть опасна, потому что может переродиться в одержимость, а одержимый человек способен на чудовищные поступки. С другой стороны, мне не верилось, что магистр Айни способен на нечто подобное. «Вернемся на бал», — прервал мои думы тихий голос Гарна. Ответила я не сразу. Прислушавшись к своим внутренним ощущениям, поняла, что не хочу возвращаться. Я была измотана. Слишком много эмоций за один вечер. «Я не пойду, слишком устала», — сказала я извиняющимся тоном. «Если хочешь, иди веселись, а я пойду домой». «Я провожу». Гарн поднялся и подал мне руку. «Спасибо», — поблагодарила я, опираясь на его локоть. Мы не спеша шли по гравиевым дорожкам парка. Вокруг царило умиротворение, и даже далекие возгласы веселящихся студентов не нарушали окружающей нас гармонии. Поздний вечер окутывал легким дуновением ветерка и теплом уходящего лета. Насколько я успела узнать, на Лорадане климат довольно ровный. Здесь никогда не бывает холодно в привычном для меня понимании, а сезонные температуры не разнятся более, чем на 10 градусов. Правда, зона холодного климата все же существовала, и там температура в самое холодное время года опускалась почти до нуля. Только в этих районах можно было увидеть редкое явление снега, но он никогда надолго не задерживался. Аор находится почти на границе холодного и теплого климатических поясов, и здесь каждый год вместо зимы наступает затяжная осень. Никогда не любила осень, хоть и рождена в осеннем месяце. Но здесь она не была похожа на нашу земную. Не было холодно и промозгло, не увидали травы, не щеголяли голыми стволами деревья, нагоняя уныние, и не было грустно от того, что казалось, будто природа умирает. Но были здесь виды деревьев, которые меняли цвет листвы и сбрасывали ее. Правда, когда старый лист опадал, на его месте уже пробивался новый. Поэтому такие деревья в так называемый осенний-зимний период выглядели разноцветными. Это было очень красиво. И сейчас я с интересом рассматривала красноватые листья у себя под ногами. Ни о чем не хотелось думать. Хотелось просто идти и наслаждаться вечером. И еще хотелось романтики, только не с мужчиной, шагающим рядом со мной. Искоса взглянула на Гарна. Стало немного грустно, ведь на самом деле он был хорошим человеком, способным ради любимой женщины на самые невероятные поступки. Только вот не вызывал он во мне тех самых чувств. Перед входом в здание университета я остановилась. «Спасибо, что проводил», — поблагодарила я Гарна. «Дальше я дойду сама». Парень хотел было что-то сказать, но запнулся, неуверенно потоптался на месте. Я молчала. «Спокойной ночи, Анже», — выдавил он из себя наконец. «Спокойной ночи», — отозвалась я. «Повеселитесь за меня». Было повернувшийся уходить парень, снова запнулся, посмотрел на меня. «Без тебя это уже будет не веселье», — тихо сказал он, затем стремительно развернулся на каблуках и ушел. Я проводила его долгим взглядом и пошла в общежитие. Уже поднимаясь по лестнице, вспомнила, что так и не поговорила с Хеликом. Ночью мне снова снились голоса. Так же, как в прошлый раз, тело не слушалось. Я не могла двинуть ни рукой, ни ногой. Не могла открыть глаза и издать ни звука. Появление неизвестных я почувствовала. Холодный липкий страх окутал меня леденящим коконом. Я будто сквозь туманную пелену слышала, как они разговаривали, и еще ощущала пробирающий до дрожи пронизывающий взгляд. «В ней действительно огромный потенциал», — хмыкнула женщина. «Я подготовлю перенос», — сказал мужчина, судя по звукам, собираясь уйти. «Нет», — остановил его женский голос. «Действуем по плану. Нам не нужен лишний шум. И давай без глупостей. Голос злой, режущий слух. Да знаю, знаю, ворчливо отозвался мужской. Ну, где я могла его слышать? Утром я об этом даже не вспомнила. Жизнь вернулась в прежнее русло, с той лишь разницей, что к режиму учебы общения с друзьями добавилось еще и постоянное общение с Саимом. Он все так же продолжал меня учить премудростям магии света. А на мое ехидное замечание: «Ты же сказал, больше умеют только магистры», этот наглец спокойно заявил: «Я солгал. Ты так накрутила себя перед конкурсом, надо же было как-то заставить тебя успокоиться». После такого, естественно, я разозлилась. Ну, как разозлилась? Погоняла его немного по кабинету. Он скакал от меня бешеным зайцем, а я метала в него лайтболы. Накануне как раз научил их создавать. После получасовой гонки со стрельбой я выдохлась и без сил упала на диван. Саим присел рядом и выдал что-то типа: «Зато попрактиковалась», за что тут же получил подушкой в голову. Увернуться то ли не успел, то ли не захотел. Зато я воспользовалась моментом и отмутузила его этой самой подушкой. А он в это время прикрывался руками и дико хохотал. Когда ему надоело, он без труда отнял боевой снаряд и скрутил меня, крепко удерживая руки за спиной, так что я оказалась сидящей у него на коленях, уткнувшись носом прямо в мужскую грудь. Пару раз дернулась, стараясь освободиться. Но куда уж мне против его силищи? Так что пришлось сдаваться. После с удивлением оглетелась вокруг в поисках следов от моих лайтболов и получила исчерпывающее. Защита от повреждений. В этот день Хелик раскрылся для меня с совершенно новой стороны. Никогда бы не подумала, что он может быть таким отвязным и умеет расслабляться. Конечно, со мной наедине мужчина всегда был более открытый, юморной, более домашний, что ли, но никогда не выходил за рамки степенности и такого ребячества, как сегодня, себе не позволял. После приставаний на балу мастер Об первое время избегал даже смотреть в мою сторону. Где-то неделю спустя он все же подошел ко мне извиниться. Бормотал что-то насчет моей красоты, от которой у него снесло крышу, о помутнении рассудка, ну и прочую чушь. Я выслушала его молча, а потом настоятельно попросила впредь оставить меня в покое. Слава богам, оставил. Позже выяснилось, что у нашего разговора оказался невольный свидетель. Узнала я об этом только когда Сарий подкараулил меня после занятий. Я как раз выходила с факультатива, когда меня окликнули. «Анжи, подожди!» Я обернулась и увидела стоящего чуть поодаль Сария. «Мы можем поговорить?» — спросил парень, подойдя ближе. «Да», — отозвалась я, ничего не понимая. «Наедине», — попросил Сарий, зыркнув на моих согруппников по факультативу. «Хорошо», — пожала я плечами, и мы отошли в сторонку. «Почему ты не сказала?» Начал парень без предисловий, когда мы остались одни. «О чем?» — не поняла я. «О мастере Оббе. Он приставал к тебе?» — огорошил он меня вопросом. «С чего ты взял?» — спросила я. При упоминании имени Оба я напряглась, чувствуя, как начинают дрожать колени, а под ложечкой неприятно засосало. Сарий стушевался. «Я нечаянно подслушал сегодня ваш разговор», — сознался он виновато. Я глубоко вздохнула, чтобы успокоить внутренний тремор. «Это было недоразумение», — сказала я, стараясь не выдать волнения в голосе. «Мы уже все решили. Если он ведет себя неподобающе по отношению к тебе, это нельзя так оставлять», — настаивал Сарий. «Сарий, лучше не вмешивайтесь», — отрезала я твердо. «Я же сказала, мы разобрались, так что все нормально, Анж». Парень немного помолчал. «Ты можешь на нас положиться. Я и Гарн. Мы сможем тебя защитить, ты же знаешь». «Дело не в этом», — покачала я головой. «Я просто не хочу, чтобы вы лезли в неприятности». «Так значит...» — начал было Сарий, но я его жестко перебила. «Сарий, мы все разрулили. Беспокоиться больше не о чем». Парень долго внимательно смотрел мне в глаза, а потом нехотя сдался. «Ладно», — сказал он недовольно, — «но если что, Он многозначительно кивнул. «Спасибо», — поблагодарила я искренне. «Для меня это много значит. А еще пришлось нагонять пропущенные из-за конкурса дни учебы. Даже как победительнице поблажек мне не полагалось, так что пришлось просить конспекты у одногруппников и корпеть над переписыванием. Из странностей ко мне с удвоенной силой стали проявлять внимание преподаватели, в частности, по основам магии света мастер Леони и по натурологии и естествологии мастер Елоанита. Было такое ощущение, что они как с цепи сорвались. И если в первом случае вроде бы логично, то при чем здесь вторая, вообще непонятно. Обе регулярно вызывали меня к доске, и обе же придирались по каждой мелочи, что стало очень сильно раздражать.